Глава 148. Когда в понедельник он пришел на работу, оказалось, что на него заявили в полицию. Письмо лежало в его почтовой ячейке. Отдел по защите животных уведомлял, что он подозревается в жестоком обращении с нашими братьями меньшими. Согласно данным анонимного заявителя, Бэкстрём уже в течение пары месяцев якобы мучил попугая, владельцем которого являлся, и плохо ухаживал за ним. По этой причине его просили как можно быстрее связаться с их ответственным сотрудником, исполняющим обязанности комиссара Роситой Андерсон Трюк, и договориться о времени, во-первых, для инспекции места преступления, его квартиры на Индлсгатен в Стокгольме, а во-вторых, для допроса его самого. «Наверняка малыш Эдвин», — подумал Бэкстрём, который за прошедшие выходные осознал, насколько много зла окружает его. «Забудь об этом», — сказал он себе, позвонил Аннике Карлсон и попросил ее сразу же заглянуть к нему в кабинет. «Что ты хочешь от меня?» — спросила утка. «Позвони им. Передай привет от меня. Объясни, что я не владею никаким попугаем. Попроси засунуть заявление себе в задницу». «Естественно», — сказала утка. «Это все? Не хочешь, чтобы я сломала несколько ног в их компании?» «Ради бога», — усмехнулся Бэкстрём. Утка едва успела закрыть дверь за собой, когда к нему постучался следующий посетитель. Это была Йенни Рогерсон, которая выглядела как обычно и хотела обсудить их последнее дело. «Какое дело?» — подумал Бэкстрём, указав на стул для посетителей. «Самое время постараться сделать что-нибудь для малышки Йенни, пока она не исчезла в отпуск со всеми возможными опасностями, вытекающими из этого для молодой женщины», — подумал он. «Ну как? Разве я была не права?» — спросила Йенни. «О чем ты?» «О нашем случае. Если тебя интересует мое мнение, я ведь попала в точку уже с самого начала. Я говорю о связи между старой дамой Линдерот Хамильтон и фон Комером, и Эриксоном. За всем стоял крестный отец. Я поговорила со своим папочкой. Он поздравил меня и передавал тебе привет, кстати. Как смотришь, если мы прогуляемся и отпразднуем это дело по секрету от остальных?» «Позволь мне подумать», — сказал Бэкстрём. «Интересно, можно ли иметь больше 10 очков по 10-бальной шкале? И как избежать новых проблем, оказавшись в койке с дочерью коллеги Рогерсона?» — подумал он. «Тогда можешь передать ему и мой привет тоже», — сказал Бэкстрём. «Кстати, о другом. Постарайся не обижаться. Но ты уверена, что он твой отец? Вы не очень похожи, насколько я могу судить». Йенни не раз слышала о таких подозрениях. Впервые, когда ей было только 10 лет, ее отец внезапно отказался платить алименты, использовав тот же самый аргумент. Тогда ее мать, Гунсен, привлекла его к суду, заставила сдать анализ крови, и отцовство проверили через тест ДНК. «И с каким результатом?» — спросил Бэкстрём, который все равно продолжал надеяться на лучшее. Пусть уже знал ответ. «Ни малейших сомнений. Вероятность того, что речь могла идти о ком-то другом, помимо него, практически равнялась нулю. Хотя я понимаю, о чем ты», — сказала Йенни. «Может, перекусим как-нибудь, пока я не ушла в отпуск в выходные?» «Было бы приятно», — ответил Бэкстрём. «Но, к сожалению, мне придется отказаться. Немного перегружен сейчас». «В худшем случае можно сделать новый тест ДНК. Наука ведь постоянно развивается», — подумал он. После обеда ему позвонили из второй по величине вечерней газеты страны и спросили, не могут ли они взять у него интервью. Насколько они слышали окольными путями, Бэкстером сейчас докопался до дна всех ложных обвинений, направленных против короля. «Тогда ты обратился по адресу», — сказал Бэкстером. «Самое время поменять сторону», — подумал он. Вечером Гигурра позвонил домой Бэкстрему, судя по голосу, находясь под кайфом, и прошептал какую-то чушь о том, что круг замкнулся. Сам он находился в Санкт-Петербурге, где как раз завершил самую быструю сделку в истории искусства. О деталях собирался рассказать между четырех глаз. «О чем ты?» — спросил Бэкстрем. «Круг замкнулся», — подумал он. «Какой круг?» «От последнего царя Николая II к новому папочке всех русских», — объяснил Гигурра. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Естественно», — ответил Бэкстрем, абсолютно не представляя, о чем идет речь. «Может, пообедаем завтра? Перекусим немного? Отпразднуем победу, обсудим детали?» «Звучит хорошо», — сказал Бэкстрем. «Только б его не ограбили раньше», — подумал он, положив трубку.